Эту записку неделю назад отправил Хопвуду кто-то другой. И Хопвуд, как жеребец, горцевал по берегу и ждал в волнах прибоя. Не выбежит ли к нему смеющаяся Констанция? Может, он устал дожидаться? Утащил ее в море и утопил? Нет, нет. Наверное, он видел, как она нырнула и не вынырнула. Испугался, бросился домой. И что он там нашел? Эту записку, полную страшных слов и унизительных разоблачений, он будто получил удар ниже пояса. Ему ничего не оставалось, как бежать из города. Его гнали две причины – страх и боязнь позора. Посмотрев на телефон, я вздохнул. Нет смысла звонить Крамли. Нет корпус деликти. Только рваные листки, которые я рассовал по карманам. Они казались крылышками москитов, хрупких, но ядовитых. «Расплавьте все ружья», — подумал я, — «переломайте ножи, сожгите гильотины, но и тогда злобные душонки будут писать письма, способные убивать». Рядом с телефоном я заметил маленький флакон одеколона и, вспомнив слепого Генри, его память и его чуткий нос, забрал флакончик с собой. Внизу все крутилось в молчании карусель. Лошади по-прежнему прыгали через невидимые барьеры, стремясь к финишу, достигнуть которого им не было суждено. Я взглянул на пьяного хозяина, сидевшего в кассе как в гробу, содрогнулся и при полном отсутствии какой-либо музыки поспешил убраться во свояси. Чудо случилось сразу после ланча. Из журнала American Mercury пришло заказное письмо, в котором спрашивали, соглашусь ли я продать им один из моих рассказов, если они пришлют мне чек на $300. «Соглашусь ли?» – взревел я. «Господи помилуй, да не спятили!» Я высунулся на пустую улицу и заорал, обращаясь к домам, к небу, к берегу. «Мой рассказ купил American Mercury за $300. Теперь я богач!» Я перебежал дорогу, чтобы показать письмо ярким стеклянным глазком в маленьком окошке напротив. «Смотрите!» — кричал я. «Как вам это нравится? Смотрите! Я богач!» — бормотал я, пока, задыхаясь, бежал к винному магазину, чтобы сунуть письмо под нос хозяину. «Смотрите, я вертел письмом над головой в трамвайной кассе. Хей!» И вдруг застыл, как вкопанный. Оказалось, я успел добежать до банка, воображая, будто чек уже у меня в кармане, и готов был положить на счет это сполошившее меня письмо. А дома я неожиданно вспомнил тот страшный сон. Чудовище, которое явилось, чтобы схватить и съесть меня. Идиот, дурак, разве можно было кричать «хороший рис»? Надо было кричать «плохой». В эту ночь, впервые за долгое время, дождь не смочил коврик у моей двери, никто ко мне не приходил, и на рассвете на тротуаре возле дома не оказалось водорослей. Видимо, моя открытость, мои истошные вопли спугнули того, кто ко мне наведывался. Все страньше и страньше. Цитата из сказки Льюиса Кэрролла 1832-1898 «Алиса в стране чудес», перевод Н. Демуровой. Подумал я. Похорон на следующий день не было, ведь не было покойной. Состоялась только панихида по Констанции Реттикин, организованная, видимо, фанатами, гоняющимися за автографами и фотографиями артистов. Их крысиная шайка вместе с толпой киностатистов перемешивала ногами песок перед арабским фортом Констанции Реттикин. Я стоял в отдалении от этой толчии и наблюдал, как несколько престарелых спасателей, обливаясь потом, протащили по пляжу переносной орган и установили его, забыв принести стул для леди, которая играла на нем. Играла плохо, да еще и стоя. На ее лбу блестели соленые капли, она дергала головой, управляя траурным хором. Чайки слетались посмотреть, что происходит, и, поняв, что кормом не пахнет, взмывали вверх, а какой-то подставной священник тявкал и лаял, словно пудель. Так что перепуганные птички-песочники разбегались в разные стороны, а крабы поглубже прятались в песок. Я же скрипел зубами, не зная, орать мне от ярости или залиться демоническим смехом, наблюдая, как с ночного экрана мистера Фронтеня, а может быть, из полночной глубины под пирсом, одна за другой появляются какие-то гротескные фигуры, ковыляют к волнам прибоя и кидают в них привядшие цветочные гирлянды. «Черт тебя побери, Констанция!» — думал я. «Приплыла бы ты сейчас! Прекратила бы это идиотское шоу!» Но мои заклинания не действовали. Единственное, что приплыло, так это цветочные гирлянды, которые не пожелал принять прилив. Кое-кто пытался забросить их обратно в море, но проклятые гирлянды упорно возвращались обратно. И к тому же начался дождь. Все стали лихорадочно искать газеты, чтобы прикрыть головы, а спасатели, ворча, поволокли несчастный орган по песку обратно, и на берегу под дождем остался один я. Я накрылся газетой, и у меня над глазами повис вверх ногами заголовок «Исчезновение прославленной звезды немого кино». Подойдя к морю, я начал ногами запихивать гирлянды в воду. На этот раз они там и остались. А я разделся до трусов, схватил в охапку цветы и отплыл с ними, насколько сил хватило, потом выпустил их и повернул назад. На обратном пути я запутался ногами в одной из гирлянд и чуть не утонул. «Крамли!» – прошептал я. И сам не понял, что это было – мольба или проклятие.